Перед ней на ковре пролегла удлиненная тень бронзового жеребца. В ее теперешнем состоянии духа это зрелище было лишено всяческого очарования. Когда Эленор, протянув руку, зажгла лампу и увидела то, что явилось последней каплей. На ее высокой кровати с балдахином мирно посапывала огромная, мохнатая, свернувшаяся в клубок собака. Эленор фыркнула, сжала кулаки, топнула ногой, что не имело успеха, поскольку она все еще была в мягких домашних тапках, и издала пронзительный вопль необузданной ярости. «Уберите его отсюда! Вы слышите меня?» После некоторого замешательства в коридоре раздались гулкие шаги. Последовал звук открывающейся двери. Появился Бентон Бонфорд, который остановился на пороге, поддерживая свое вертикальное положение, крепко держась за косяк двери. Он сварливо поинтересовался, какого черта здесь происходит? Она указала пальцем на кровать. «Уберите его!» «О, ради бога!» Он наклонился, увидел пса, изобразил преувеличенное возмущение. «Чарли, тебе не место в кровати этой милашки. Никому из нас, насколько я могу вспомнить, не место здесь. Если только...» Он подмигнул и лукаво покосился на нее. «Если только моя память меня не подводит». «Не подводит», — сварливо ответила она. «Все правильно. А теперь уходите. Оба!» «Господи, женщина, да не кричите так! Я слышу вас!» Он подошел, громко топая, а рубашка развевалась за его спиной. Свет от лампы осветил его торс, на котором курчавые волоски блестели тем же серебром, что и нахмуренные брови, над которыми топорщилась взъерошенная шевелюра. Он даже не взглянул на нее. Чарли прыгнул на пол навстречу хозяину. Он схватил тяжелый ручищий ошейник пса и сказал: «Пошли, приятель». И они пошли. И тут Бентон оглянулся. Его глаза тщательно осмотрели ее с ног до головы. Медленно. Ее дыхание участилось, и не в силах помешать этому, она лишь затаила его. В ее голове поднялся вихрь из убийственных, лихорадочных, жаждущих мыслей. Желание не убило гнев, оно лишь разожгло его. «Ты, жеребец! Ты, проклятый жеребец!» Его взгляд перешел на ее рубашку. Он мысленно развязал пояс, представил себе предательскую округлость ее обнаженной груди под тканью, продолжил линию ее бедер. Из холла повеял сквозняк, и ее одеяние плотно прилегло к телу, делая ее почти обнаженной. Он снова взглянул ей в лицо, увидел в ее глазах то, что не может укрыться от взгляда любого мужчины, и убрал руку с ошейника Чарли. И тут его собственное лицо изменилось, и в свете лампы Эленор увидела, что оно совершенно зеленое. Он поднес руку ко рту и пробормотал со стыдом и гневом одновременно: «О, черт возьми!» И громко топая, устремился к двери, а затем вниз, в холл, после чего до нее донеслись совершенно определенные звуки, исходящие из ванной. Она так и стояла, затаив дыхание. Ее охватила дрожь. У Эленор не было сил осмыслить происходящее. Она только чувствовала, что не хотела бы сталкиваться с такой ситуацией. Чарли медленно поплелся в холл, прислушался и затем плюхнулся на пол. Эленор закрыла за ним дверь, но не заперла ее. Есть некоторые вещи, которые мужчина не в состоянии сделать после такого унизительного недомогания. По крайней мере, не сразу. Она забралась на смятую постель, свернулась в клубок, поджав колени, и, закутавшись в одеяло, подумала о своем собственном унижении. Что с ней случилось? Ее поведению нет оправдания. Его ничем нельзя объяснить. Она вела себя с Бентоном Бонфордом, словно курица, которая впервые в жизни увидела петуха. Еще немного, и она бросилась бы на кровать, раскрыла бы ему навстречу объятия и крикнула бы «Быстрее!». И это случается уже во второй раз за такой короткий срок. И что он должен думать? Почему она это делает? Почему ее собственное тело предает ее? В течение почти 30 лет секс в ее списке находился где-то после брюссельской капусты. Несколько раз после смерти Бобби ее звали на ужин, но она никогда не была уверена, почему это с ней происходит. То ли причина в ней самой, то ли приглашающий хочет поближе подобраться к Джулии. А еда за чужой счет ее абсолютно не привлекала. Ни один мужчина не вызывал в ней интереса. У одного были плохие зубы, у другого толстый живот, а в третьем случае ее посещала внезапная догадка о жене, о которой ее ухажер не взял на себя труд упомянуть. Так что же происходит между ней и Бентоном Бонфордом? Ведь это не может быть началом любви. Такое может случиться, если он, владелец магазина и дома, где она живет, дал понять, что намерен и то, и другое продать. И к тому же он обвинил ее в снобизме и посмеялся над ней. Момент слабости с Тони она еще может понять. Он добрый, нежный и симпатичный. Но Бентон Бонфорд... Она со страхом поняла, что даже пьяный Бентон Бонфорд осознал свою власть над ней, и что наутро он, вероятно, об этом вспомнит. Эленор закрыла глаза и закуталась плотнее, стараясь сохранить побольше тепла под одеялом и побольше здравомыслия в голове. Утром она должна быть спокойной, отдаленной, отстраненной. Она должна позвонить всем, кому запланировала, и обеспечить себе реальное будущее. К черту Бентона Бонфорда. Она должна позаботиться о собственной жизни. В первую очередь, без мужа, без докторов и нянечек, а также без психологов, которые говорят, что надо делать, а что не надо. Без Джулии, которая устанавливала дневной распорядок, платила по счетам и расписывала ее день. Эленор Райт должна учиться искусству выживания.